Легкий ветерок пугливо прячется в их пахучих ветвях. И вот откуда ни возьмись, дрогнула, зазвенела сладкая соловьиная песня. Длинными тоскующими переливами несется она над опущенной головкой царевны, то нежно, как будто жалуясь на что-то, то беспечно и звонко смеясь. Заслушалась песни воспитательницы царевны Лискена Ивановна, навеяла и на почтенную воспитательницу сладкие грезы эта песня. И точно забыла Лискена Ивановна про царевну Лизу, которая сидит рядом на скамейке, одна со своим женихом. «Хорош, молод, пригож, ласковый принц». «Милая», — шепчет он чуть слышным, нежным, как звуки невидимой музыки голосом. «Милая, скоро наша свадьба, скоро увезу я в далекий Любекский замок прекрасную юную принцессу, одарившую меня сказочным счастьем». И тоскливо, и сладко на душе царевны Лизы от этого нежного, мягкого голоса. Люб ей, пригожий принц, но люба и Россия. Жаль расстаться ей с дорогой родиной, с любимой матушкой, с близкими сердцу русскими людьми. И рвется, мечется юное сердечко. Любит она своего жениха, но матушку России еще пуще того, кажется, любит. Как же быть? Думает, цесаревна долго решить не может, а песня с Соловушки звенит таинственно, певучую сказкою, точно подсказывая царевне решение. Но, увы, не суждено сбыться счастью цесаревны. Все прошло, все минуло, канула в вечность. Золотые сны исчезли, как грезы. Скрылось светлое невозвратное времечко. Страшный мрак воцарил кругом. Умер прекрасный нежный юноша, принц Любский. Умерла матушка-царица. Уехала в Киль сестра Аннушка. И через год пришло известие оттуда, что скончалась бедная гольштинская принцесса, одарив сыном молодого супруга своего. Горючими слезами обливалась цесаревна, потеряв почти единовременно троих близких людей. Но при дворе нельзя долго плакать. Там не любят убитых тоскливых лиц, а юный царь Петр II особенно не любит. Веселье и потехи — вот его жизнь. И шит масками веселая машкерада. Все, что есть лучшего среди вельмож, их жен и детей, собралось в Петерговском дворце. Празднует юный Петр свое избавление от тяжелой опеки Меншикова, а заодно и от нелюбимой невесты, дочери всесильного до тех пор Даниловича. Веселится царь. На нем костюм какого-то олимпийского бога, и сам он хорош и светел, как юный греческий бог. Гремит музыка, журчат фонтаны, вьются пары в веселой кадрили. Поневоле веселый поток уносит за собой сироту цесаревну. А тут еще сам император юноша заботится о том, чтобы сошло печальное раздумье с лица его хорошенькой тетки. Не отходит от нее. «Ах, Лиза, Лиза!» — слышится царевне ласковый шепот венценосного кавалера. «Что бы я ни дал, Лиза, чтобы ты улыбалась снова весело и беспечно! Велика твоя потеря, но я всеми силами постараюсь успокоить тебя. Хочешь, не отойду от тебя ни на шаг. Окружу тебя почестями, блеском, сделаю тебя царицей, женою своей. Хочешь, Лиза?» «Нельзя этого, Петруша, нельзя. Родня мы, да и молод ты слишком».